хиппи, — снова возвращается она к своим родителям. — Они хотели, чтобы у их детей были самые необычные имена. Тут она изобразила, будто затягивается воображаемым косяком. — Моей сестре повезло еще меньше. Она Иквалити, хочешь верь, хочешь нет. Или сокращенно Оли. А если бы родился третий ребенок, то Фратернити, говорю я. Имена означают, соответственно, свобода, равенство, братство. Угадал, кивает она. Но в принципе я должна радоваться, что они предпочли абстрактные имена. Ведь, господи, все могло быть гораздо хуже. Меня могли бы назвать деревом. Я хихикаю. Или конкретной разновидностью дерева. Сосна, дуб, ива. Ива, Нил, с этим я еще могла бы жить. Либби копается в пакетиках сахара на столе, выискивая диетический подсластитель. Как я обнаружил, она постоянно сидит на диете, и борьба за физическое совершенство является, по ее выражению, единственной рябью на глади океана моего существования. Либби высыпает подсластитель в кофе с обезжиренным молоком и говорит: «Ну, а как у тебя, Агит?» «У меня?» «Ну, какие у тебя родители? Наверняка они дети цветов». На тот момент она еще не встречалась с моим отцом, хотя он видел ее из музыкальной комнаты однажды вечером, когда она вернулась после работы домой на своем Судзуке и, как обычно, въехала на тротуар рядом с лестницей, ведущей в ее квартиру. У нее есть привычка газовать 2-3 раза напоследок, и рев мотора привлек внимание папы. Он подошел к окну, увидел Либби и сказал: «Будь я проклят! Тут какой-то чертов байкер ставит мотоцикл прямо у тебя под окнами, Гидон. Ну-ка!» И он начал поднимать раму. Я сказал: «Все в порядке, папа. Это Либби Нил. Она здесь живет». Он медленно повернулся. «Что? Это женщина, и она живет здесь? Нет, не здесь. Ниже, в квартире. И я решил сдать ее. Неужели я забыл сказать тебе?» На самом-то деле я не забыл, но я не сообщил отцу Либби об аренде квартиры не потому, что намеренно утаивал это от него, просто не подвернулось удобного случая. Мы с папой общаемся каждый день, однако наши беседы, как правило, касаются моей профессии и всего, что с ней связано. Ну, например, приближающийся концерт, гастроли, которые он организует, звукозапись, которой я не очень доволен, просьба об интервью или участии в каком-либо мероприятии. Вспомните тот факт, что я ничего не знал о его отношениях с Джилл, пока дальнейшее молчание о ней не стало более неловким, чем посвящение меня в происходящее. В конце-то концов, появление явно беременной женщины в жизни мужчины определенно требует каких-то объяснений. Но вообще-то мы с отцом никогда не были этими задушевными приятелями. Мы оба со времени моего детства были полностью поглощены моей музыкой, и эта концентрация как с его стороны, так и с моей исключила возможность или устранила необходимость тех излияний, которые считаются в наши дни идеалом близких отношений между людьми. Хочу подчеркнуть, я ни единого мгновения не сожалел о том, что у нас с папой сложились именно такие отношения. Они прочные и честные, если это не те узы, под влиянием которых мы взгромождаемся на велосипеды и вместе покоряем Гималаи или садимся в каяки, чтобы спуститься по Нилу. Тем не менее, наши с ним отношения укрепляют и поддерживают меня. Сказать правду, если бы не мой отец... Доктор Роуз, сегодня я не был бы тем, кем являюсь.